Ведьмы и импотенция. Мужчины уверены, что в их бессилии виноваты женщины. Только прежде они винили в своей беде ведьм, а ныне — жриц свободной любви. Все неизменно в нашем изменчивом мире. Как сейчас не знаю, а ведьмы добивались своей цели с помощью лигатуры, то есть искусства вязания узлов на нитях или кожаных шнурах, этакое прикладное колдовство. Обычно ведьмы произносили заклинания и одновременно завязывали на шнуре узлы, после чего шнур прятали. Импотенция длилась до тех пор, покуда жертва не найдет шнур. Если же несчастному не удавалось это сделать, он оставался импотентом до конца своих дней. Так вот, мужчины и валят на женщину все грехи, вплоть до первородного. Разумеется, в распоряжении ведьмы есть и вызывающие импотенцию снадобья, так что деться мужчине попросту некуда. Однако, по некоторым свидетельствам, ведьмы с помощью снадобий делали совершенно обратное — восстанавливали мужскую потенцию. Таким образом, они были первыми сексотерапевтами. Жаль только пессимизма в людях, во всяком случае в мужчинах, куда больше, чем оптимизма. Связь ведьмы с импотенцией они верят безоговорочно, а вот насчет восстановления потенции сомневаются и поныне. Слыхали мы и о заклятиях, от которых мужчина вовсе лишался полового члена. К счастью, ни автору, ни художнику не привелось увидеть результаты подобного колдовства в подлиннике. Рогатому богу смотрят вниз потухшие звезды на века рогатого бога. От темных глубин потаенных пещеры трех братьев в Арьеже, до рогатого Моисея, создания Буонаротти. От быка на острове Крити и прыгающих танцоров, висящих, как на весах, на острых рогах дилеммы. От того античного пана, бога совокуплений, предтечи дьяволов светлых, да самого сатаны, человека в черной одежде, которого сотворила благочестивая похоть. От Осириса, бога египтян, до чудовища Минотавра с ужасным его лабиринтом. От Цернуна до сатаны, повелителя темных желаний. Какая странная склонность! Стремление к богам рогатым. С козлом под рогатой луною плясала б ты, сбросив одежду, в кругу веселых колдуней. Но что там? Шум за окном. Охотники гонят оленя. И гибнет твой бог счастливый. О, Боже, рогатый Боже, возвращайся к нам поскорее. О, пленный единорог, из тьмы приведи нас к свету. Приди и пронизай солнце отточенным острым рогом и сделай пещеру и череп, и наше бренное лоно еще раз вместилищем света.